Он видел, что брата и Катавасова убедить нельзя, и еще менее видел возможности самому согласиться с ними. То, что они проповедовали, была та самая гордость ума, которая чуть не погубила его. Он не мог согласиться с тем, что десятки людей, в числе которых и брат его, имели право на основании того, что им рассказали сотни приходивших в столицы краснобаев-добровольцев, говорить, что они с газетами выражают волю и мысль народа, и такую мысль, которая выражается в мщении и убийстве. Он не мог согласиться с этим, потому что и не видел выражения этих мыслей в народе, в среде которого он жил, и не находил этих мыслей в себе. А он не мог себя ничем другим считать, как одним из людей, составляющих русский народ. А главное потому, что он вместе с народом не знал, не мог знать того, в чем состоит общее благо, но твердо знал, что достижение этого общего блага возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку, и потому не мог желать войны и проповедовать для каких бы то ни было общих целей. Он говорил вместе с Михайлычем и народом, выразившим свою мысль в предании о призвании варягов. «Княжите и владейте нами! Мы радостно обещаем полную покорность. Весь труд, все унижения, все жертвы мы берем на себя, но не мы судим и решаем». А теперь народ, по словам Сергея Иванычей, отрекался от этого, купленного такой дорогой ценой, права. Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян? Но все это были мысли, которые ничего не могли решить. Одно, несомненно, можно было видеть. Это то, что в настоящую минуту спор раздражал Сергея Ивановича, и потому спорить было дурно. И Левин замолчал и обратил внимание гостей на то, что тучки собрались, и что от дождя лучше идти домой.